как старости слаба пиздою стала. А от шалафа она слыхала, что меньше надо дыры поставлять. Извиняюсь. Это ротишка фантистерного! Я говно эту драку топлю! Прибежал ко мне зайчонка, сказал: «Спрячь меня от волка, еле я, блядь, оторвался! Страшно мне, я же срался!» Я зайчишку приютил. А в далеком лесу звери слышали по псу, и тогда я зарычал. Плачет негритёнок тихо, откусил пипиську тигр. Посочувствую ему я, кирзачом по месту хуя. А мораль басни проста, нацизм это круто, а негры пизда. Победитель родил, снова негров педофил. Этих маленьких щенят он потрахал в кустах, ха-ха-ха. Ловали звери на инструментах, хуячили попсу, наверное. Что же это значит, блин? Обкурился крылов мудак опять. А мораль всей басни очень пиздата. Творит озло.